Атмосфера в зале была немного напряженной. В центре зала двое мужчин стояли сложа руки и смотря на приближающегося Линь Дуна холодным и жалостливым взглядом. Через некоторое время один из мужчин, у которого был шрам от меча на лице, наконец открыл рот. Его голос был глубоким и хриплым, в результате чего никто не осмеливался презирать его. «Я знаю тебя, Линь Дун, влиятельная фигура, которая недавно появилась в Великой Империи Янь. Говорят, что даже Линь Лантянь не может справиться с тобой». Шаги Линь Дуна остановились, когда он услышал голос человека со шрамом. Он теперь тоже стоял в центре большого зала и смотрел на двух мужчин впереди. Несмотря на то, что он знал, что был неудачлив, столкнувшись с такой ситуацией, его лицо оставалось спокойным. «Если я не ошибаюсь, вы оба из горной секты, двигающие горы генералы, Луку и Хуву, верно?» «Хех, так как ты слышал о наших именах, ты должен понять, как тебе повезло. Я могу только сказать, что тебе действительно повезло столкнуться с нами», — улыбнулся высокий и крепкий мужчина, стоящий рядом с человеком со шрамом. «Линь Дун, я знаю, что у тебя есть несколько трюков в рукаве. Если бы мы должны были сражаться один на один, пожалуй, никто из нас не смог бы победить тебя. Однако, небеса на нашей стороне, раз позволили нам двоим встретиться с тобой в первом раунде. С учетом десятка лет нашего знакомства, наша объединенная мощь не так проста, как 1+1. Если ты добровольно повернешься и уйдешь, мы не причиним тебе вреда», — мужчина со шрамом медленно проговорил, а его взгляд был закреплен на Линь Дуне. Честно говоря, репутация этих двоих в Великой Империи Янь была больше, чем у Линь Дуна. В конце концов, Линь Дун появился только в последнее время, в то время как они давно были влиятельными фигурами в Великой Империи Янь. Несмотря на то, что у них была сила только начальной стадии проявления, их объединенная мощь когда-то победила практика продвинутой стадии проявления, тем самым дав им нынешний авторитет. В битве семян с любым участником нелегко иметь дело, иначе они не были бы квалифицированы быть здесь. Услышав это, Линь Дун слегка улыбнулся. Под ледяными взглядами дуэта, Линь Дун медленно покачал головой и сказал: «К сожалению, на этот раз, одно место войны сотни империи мое. Хех, даже мы двое не смеет сказать, что получим место. Хотя говорят, что даже Линь Лантянь не может остановить тебя, у нас нет выбора, кроме как сказать, что даже Линь Лантянь не уверен, что получит место». Высокий и крепкий мужчина насмехался. «Просто потому, что он не уверен, это не означает, что я такой же». Линь Дун медленно вытянул ладонь и слегка поклонился. «Вы оба можете нападать вместе». Услышав эти слова, холодный взгляд появился в глазах Лукуя и Хуву. Отношение Линь Дуна дало им ясно понять, что он не сдастся так легко. Раз так, то они могут только бить его, пока он послушно не уйдет. «Мы оба старались изо всех сил убедить тебя, но ты до сих пор не принял наши добрые намерения. Раз так, не вини нас за беспощадность». Лукуя и Хуву вдруг сделали шаг вперед. Сразу две мощных ауры вырвались из их тел. Дуэт явно был хорошо скоординирован, и даже тайные искусства, которые они практиковали, были немного похожи. Когда их ауры выросли, были слабые признаки сочетания друг с другом. Эта демонстрация силы была несравненно тиранической. Несмотря на то, что они так говорили, глубоко в сердцах они знали, что нельзя недооценивать Линь Дуна. В конце концов, тот, кто попал сюда, был лучшим талантом молодого поколения Великой Империи Янь. Мало того, что они были одаренными, их характер, интеллект и другие качества были экстраординарными. Следовательно, они не собирались делать глупую ошибку, недооценивая противника. Бум! Их ауры сопровождались волнами юань силы. Когда они сжали кулаки, два массивных черных молота появились в руках. Бум! Когда молоты появились, их тела двинулись вперед, один влево, а другой вправо, образуя дугу. Молоты в их руках были наполнены свирепой силой, и они яростно рванули в направлении Линь Дуна со скоростью молнии. «Увеличивайся!» Оба мужчины были достаточно сильны. Летящие молоты разрывали воздух и образовывали образный слой воздуха. В ответ на их свирепую атаку, Линь Дун не отступал, а сделал шаг вперед. Мощная юань сила начала собираться в его теле и, в конечном счете, превращаясь в многочисленные циклоны юань силы. Его лицо было спокойным, когда кулаки сжались и ударили с взрывной силой. Ляск. Оба кулака Линь Дуна сильно столкнулись с приближающимися молотами. Сразу же металлический звук раздался в большом зале. Мощная сила изверглась из точки контакта, создавая мелкие трещины на черном металлическом полу. Под страшной взрывной силой два массивных молота были отбиты. Недоумение появилось на лицах Лукуя и Хуву. Они не ожидали, что Линьдун сможет подавить их, используя только кулаки. «Хорошо, неудивительно, что даже Линь Лантянь не может справиться с тобой. Ты действительно силен». Лукуя и Хуву явно были боевыми фанатиками. Увидев, насколько силен Линьдун, их глаза загорелись. С рывком их тела начали увеличиваться, и черный свет появился под их кожей, испуская ощущение интенсивной силы. «Тело дьявольской горы», — проревел дуэт. Сразу же их тела увеличились в несколько раз, став сродни небольших гигантов. Нити черного света вращались вокруг их тел, испуская мощную энергию. Очевидно, эти двое практиковали усиливающее боевое искусство. Трансформация дьявольской обезьяны. Когда ручные печати Линьдуна изменились, его тело сразу увеличилось. Гигантское изображение дьявольской обезьяны начало материализовываться. Образ практически не отличался от реальной дьявольской обезьяны. С определенной точки зрения, он даже выглядел как живая древняя драконья обезьяна. Аура жестокости определенно не проигрывала древней драконьей обезьяне, которую убил Линьдун. По сравнению с древней дьявольской обезьяной, тела Лукуя и Хуву казались незначительными. Став свидетелями этой сцены, страх появился в их глазах, и их лица стали более мрачными. Горный молот. Оба переглянулись и свирепо топнули, разрушая черный пол в пыль, а молоты в их руках увеличились. Они взмахнули молотами и яростно атаковали пространство перед собой. Бум! Когда молоты приземлились, весь зал задрожал. После этого два луча черного света вылетели из молотов и образовали огромную гору, которая яростно надавила на Линьдуна. Рев. Тело древней драконьей обезьяны, окутывающее Линьдуна, заревело в небо. Рев был столь же реальным, как у истинной дьявольской обезьяны. Затем она развела две свои огромные и мускулистые руки и поймала гору. Бах! Бах! Черный пол, где стояла дьявольская обезьяна, трескался дюйм за дюймом. Боевое искусство, отображенное дуэтом, могло насмерть подавить практика начальной стадии проявления. Однако, дьявольская обезьяна Линьдуна прочно сопротивлялась горе. Бах! С толчком, дьявольская обезьяна отбросила гору. Яркий золотой свет внезапно хлынул и сформировал массивную золотую платформу. Используя обе руки, дьявольская обезьяна схватила платформу и безжалостно швырнула в дуэт. Увидев такую пугающую силу, выражение дуэта резко изменилось. Они поспешно собрали юань силу, и гигантские молоты в их руках сильно столкнулись с приближающейся золотой платформой. Бах! Громкий и ясный звук раздался в зале, сопровождаясь мощной энергетической рябью, которая прокатилась по арене. Подавляющая сила отдалась в руках, в результате мрачное выражение на их лицах превратилось в шок. Они первоначально думали, что физическая сила была их мощной стороной, но сила, которую проявил Линьдун, оказалась больше, чем их собственная. Ляск-ляск-ляск. В то время как дуэт был ошеломлен ударом, дьявольская обезьяна Линьдуна продолжала атаковать. Золотые платформы непрерывно атаковали дуэт, как мельница, и мощная сила создавала взрывы в воздухе. Столкнувшись с такой насильственной атакой со стороны Линьдуна, дуэт тайно выругался. Именно в этот момент они поняли, как глупо звучали их прошлые слова. Ляск. Еще один сильный удар золотой платформы поразил их, и страшная сила отбросила молоты в их руках. Оба были подавлены, и их лица были мертвенно-бледными. Бах! Когда золотая платформа отбросила дуэт прочь, дьявольская обезьяна Линьдуна стала более взволнованной, и в очередной раз бросилась к ним с сотрясающими землю шагами. Став свидетелями этого, выражения лиц дуэта сразу изменились. Они поспешно отступили и одновременно прокричали: «Ты победил!» Бум! Услышав это, шаги гигантской дьявольской обезьяны остановились. С волной сияния обезьяна исчезла, и фигура Линьдуна появилась. Он посмотрел в сторону дуэта и с неудовлетворением спросил: «Вы больше не хотите сражаться?» Услышав это, лица дуэта невольно задрожали. Как правило, они использовали свою физическую силу, чтобы доминировать над другими, но теперь они были полностью подавлены Линьдуном. Если они продолжат, то просто будут боксерской грушей для Линьдуна. Они сразу горько вздохнули и подавленно ответили: «Мы больше не хотим сражаться. Хе-хе, спасибо, что позволили мне победить». Увидев это, Линьдун не мог сдержать смешок. Он знал, что успешно прошел первый раунд. Глава 377. Хуан Пуин, Мо Цзиньтянь, Линь Фань и главы других фракций собрались на вершине высокой стены, на северной стороне дворца. На небольшом расстоянии перед ними была арена. Арена была связана с дворцом, и было 5 туннелей. Пятеро, кто выйдет из 5 туннелей, будет номинантом битвы семян. На вершине этой стены было несколько экранов. Эти экраны изображали события, которые проходили внутри дворца. Некоторые фигуры мелькали, интенсивно сражаясь против соперников. В то же время, Лин Фань и остальные смотрели на эти экраны. Их напряженные тела покалывали, как они нервничали. Они были крайне обеспокоены получением места. Следовательно, даже если это был только первый раунд битвы семян, они не могли расслабиться. Ой, внимание толпы внезапно привлек конкретный экран. На этом экране появились 3 фигуры. Идентифицировав эти 3 фигуры, толпа сразу начала задыхаться. 2 парня должно быть из горной секты, им действительно повезло, что они были выбраны вместе. 3-й, должно быть Линь Дун из клана Линь. Ха-ха, Линь Фань, похоже, вашему клану Линь действительно не повезло. Каковы были шансы, что вы столкнетесь с такой ситуацией? Глава другой фракции от души рассмеялся и посмотрел на Линь Фаня. Сейчас последний нахмурил брови, увидев эту ситуацию. Даже если были прецеденты, что 2 члена одной фракции сталкивались в первом раунде, шансы крайне низки. Поэтому он не ожидал, что Линь Дуну на самом деле так не повезет. Ха-ха, Линь Фань, похоже, ваш клан Линь потерпит поражение в первом раунде. Еще один загорелый крепкий мужчина средних лет посмотрел на экран и невольно засмеялся. Мэн Шань, цыплят по осени считают. Линь Фань небрежно глянул на этого грубого мужчину средних лет. Его звали Мэн Шань, и было видно, что он злорадствует. Если бы только один из дуэтов встретил Линь Дуна, то он чувствовал бы себя неловко. Однако, с 2 вместе, его беспокойство сразу исчезло. Это потому, что у них была хорошая слаженность, и при работе вместе, они могли победить практика продвинутой стадии проявления. Поэтому, несмотря на то, что репутация Линь Дуна поднялась в последнее время, ему будет трудно победить 2 в одиночку. Толпа посмотрела на этот экран. Похоже, они все хотели выяснить, насколько способный этот легендарный человек, который сделал себе имя в Великой Империи Янь. Выражение Линь Фаня было довольно спокойным. Он был свидетелем эпичной битвы между Линь Дуном и Линь Лантянем. Поэтому, обычному практику продвинутой стадии проявления будет трудно победить его. Поэтому, несмотря на то, что дуэт может сравниться с практиком продвинутой стадии проявления, если такой практик встретит Линь Дуна, он не будет иметь более 30% шансов на победу. В противном случае, Линь Чжи не был бы избит Линь Дуном. На глазах у толпы, 3 быстро начали бой. Однако, по прошествии времени, злорадное выражение на лице Мэн Шэня изменилось. Это потому, что победный сценарий, которого он ожидал, не случился. Дуэт постоянно был под давлением Линь Дуна, и они были в невыгодном положении. Бах! Особенно последняя атака, это было, как будто весь экран встряхнулся. В то же время, оттенок благоговения промелькнул на лицах глав фракций, когда они шокированно смотрели на чудовищную древнюю драконью обезьяну, появившуюся на экране. Ха-ха, глава Мэн Шань, спасибо. Увидев результат на экране, Линь Фань слегка улыбнулся, после чего обхватил кулак перед позеленевшим Мэн Шанем. Их горная секта послала только 2 участников, и оба были побеждены Линь Дуном в первом раунде. Это настолько разгневало Мэн Шэня, что его чуть не рвало кровью. Какая неудача! Лицо Мэн Шэня было зеленым, и он мог только злобно махнуть рукавом. Он не ожидал, что Линь Дун будет на самом деле настолько мощным, что даже дуэт не сможет ничего сделать против него. Ха-ха, поздравляю брата Линь Фаня. Похоже, оба члена клана Линь успешно прошли первый раунд. Главы нескольких фракций улыбнулись и поздравили. Линь Фань улыбнулся, возвращая поздравления. После того, как Линь Дун победил дуэт, Линь Лантянь также легко победил 2 своих противников. Линь Дун и Линь Лантянь успешно прошли к следующему раунду. Интересно, кто будет их противниками? Смотря на экраны, выражение Линь Фаня стало более серьезным. Он понимал, что хотя первый раунд был легко пройден, следующие будут становиться более жесткими. В конце концов, тот, кто смог пройти в следующий раунд, был гением. Если Линь Дуну не повезет, он может даже столкнуться с теми, кто может получить место. Тогда большой и смертельный бой обеспечен. Таким образом, следующие 2 сражения были ключевыми, и их стоит посмотреть. Скрип. Когда дуэт признал поражение, плотно закрытые бронзовые ворота начали медленно открываться. Когда Линь Дун увидел это, Он сделал глубокий вдох и без колебаний подошел. Позади бронзовых ворот был еще один большой проход. После ходьбы в течение нескольких минут, Линь Дун увидел проблеск света в конце туннеля. Когда он проследовал, огромный зал, который был вдвое больше предыдущего, появился перед ним. В зале было несколько больших столбов, которые, казалось, могли даже держать небеса. Полнейшая тишина была внутри большого зала. Фигура Линь Дуна промелькнула, и он приземлился в центре зала. Затем он посмотрел на другой проход. Однако он был совершенно темным, и ничего нельзя было разглядеть. «Неужели еще не пришел?» – пробормотал про себя Линь Дун. Он знал, что должен быть еще один человек, который так же, как и он, победил двух своих противников, и пришел сюда, чтобы сражаться с ним. Линь Дун спокойно стоял посреди большого зала с руками за спиной. Его глаза были закрыты, как будто он восстанавливался, и ждал прибытия противника. Когда Линь Дун ждал, его аура не расслаблялась. Несмотря на то, что он не знал, кто был его противником, он явно был в курсе, что битва семян была очень напряженной. Любой, кто был немного слабее, был мгновенно устранен в первом раунде, и только те, кто мог продвинуться сюда, были основными гениями. На самом деле, если бы ему не повезло, он мог бы даже столкнуться с теми, кто, скорее всего, получит место, такими как Мо Лин, или парень в белом из секты Небесного Ло. Если будет так, то это прискорбно. Даже если он сможет победить Мо Лина или Ду Юня, он будет исчерпан. В таком случае, если он будет не в лучшем состоянии, следующий раунд не будет реальным сражением. В конце концов, тот, кто смог попасть в третий раунд, должен обладать грозной силой. Если Линь Дун будет не в лучшем состоянии, он будет в невыгодном положении. Поэтому Линь Дуну было интересно узнать, кто именно должен стать его соперником во втором раунде. Линь Дун спокойно ждал чуть более 10 минут. В то же время, брови Линь Дуна начали хмуриться, когда он ждал и смотрел на черный проход. После такого долгого времени, человек по-прежнему не смог победить своих противников. Линь Дун сильно нахмурился, и его аура немного ослабла. Он выдохнул облачко белого воздуха. Фух. Однако, когда аура Линь Дуна слегка ослабла, позади него тень одного из каменных столбов начала необычно извиваться. Затем тень превратилась в размытую фигуру и яростно ударила в сторону Линь Дуна. Эта фигура была очень своеобразной, и не было ни малейшего звука или ветра. Она была настолько грозной, что заставляла сердце похолодеть. Очевидно, что эта атака была от противника Линь Дуна. Однако, что заставляло обалдеть, парень прятался и ждал момента, когда Линь Дун ослабил охрану. Фигура была чрезвычайно быстрой. На таком расстоянии, даже у практика продвинутой стадии проявления не будет времени, чтобы защитить себя. Фигура сразу направилась в сторону жизненно важных точек на спине Линь Дуна. БЗЗ. Однако, когда тень была в полудюйме от Линь Дуна, она вдруг замерла, когда потоки мощной ментальной энергии хлынули из дворца Нивань и сформировали несколько барьеров, которые успешно блокировали срытую атаку. Дин. Когда атака не удалась, тень быстро отступила и появилась на вершине столба. Смотря вниз на Линь Дуна, он небрежно улыбнулся и сказал: «Ты достаточно способный и смог избежать моей атаки». Линь Дун медленно обернулся и посмотрел на вершину каменного столба. На том месте был молодой человек в черной одежде. Высокомерное выражение было на лице этого человека. Смотря на этого молодого человека в черном, оттенок шока промелькнул в глазах Линь Дуна. Этот человек ранее стоял рядом с Хуан Пу Цзин. Похоже, это был гений клана Хуан Пу. Глава 378. Искусство убийства. Когда специфическая фигура появилась в зале, главы фракции снаружи сразу обратили внимание. Это Хуан Пу Ин из клана Хуан Пу. Ха-ха, кажется, два гения из четырех великих кланов наконец столкнутся. Это должно быть хорошим шоу. Согласен, говорят, что Хуан Пу Ин однажды убил практика на продвинутой стадии проявления. Он довольно сильный. Услышав шепот вокруг, лицо Линь Фаня стало серьезным. Очевидно, что он также слышал о репутации Хуан Пу Ина. Красивое лицо стоящей в стороне Хуан Пу Цзин изменилось, когда она смотрела на экран. Она не ожидала, что Хуан Пу Ин на самом деле столкнется с Линь Дуном во втором раунде. Цзин Ер, не волнуйся. Несмотря на то, что Линь Дун мощный, Хуан Пу Ин имеет много трюков в рукаве. Исход битвы до сих пор не ясен, небрежно сказал красивый мужчина средних лет, стоящий рядом с Хуан Пу Цзин. Он был главой клана Хуан Пу, Хуан Пу Лун. Он смотрел на две фигуры на экране, но не сильно беспокоился. Основываясь на предыдущем бое Линь Дуна, он понял, что Линь Дун обладал грозной физической силой. Однако это не было большой проблемой для Хуан Пуина. Сила Хуан Пуина заключалась в том, что он был способен сделать физическую силу Линь Дуна бесполезной. Поэтому, когда он увидел, что противником Хуан Пуина был Линь Дун, вместо того, чтобы беспокоиться, он вздохнул с облегчением. По его мнению, по сравнению с другими гениями, Хуан Пуин имел больше шансов на победу против Линь Дуна. Услышав слова Хуан Пулуна, Хуан Пуцзин невольно горько рассмеялась. Несмотря на то, что она не очень хорошо знала Линь Дуна, основываясь на том, что она видела в древней скрижали, она понимала способности и характер Линь Дуна. В то время он только достиг продвинутой стадии создания ци. Однако, даже практик стадии проявления ничего не мог сделать ему. Поэтому, несмотря на то, что у Хуан Пуина было много трюков в рукаве, Линь Дун не был слабым противником, и исход битвы был неопределенным. Когда все сосредоточенно обсуждали бой, большой зал был полностью безмолвным. Пламя свечей мерцало, когда возникло срытое убийственное намерение. Линь Дун посмотрел на фигуру, стоящую на вершине каменного столба, и сразу узнал этого человека. Он был гением клана Хуан Пу, Хуан Пуин. Прямо сейчас он мог видеть нескрываемую гордость на лице Хуан Пуина. Это немного сбило Линь Дуна с толку. Это не из-за высокомерия Хуан Пуина, и скорее из-за того, как гордый и высокомерный человек смог получить такое прозвище. Клинок темной тени. Из этого прозвища можно было сказать, что Хуан Пуин специализировался на искусстве убийства. Говорили, что этот человек даже убил практика продвинутой стадии проявления. Образно говоря, люди, которые специализируются на искусстве убийства, были холодными и незаметными лицами. Однако, Хуан Пуин явно не вписывался в этот стереотип. Его нескрываемое высокомерие и навыки убийства, казалось, конфликтовали друг с другом. Конечно, никто не мог исключать вероятность того, что он делал это нарочно, чтобы запутать противника. Однако, такой человек определенно будет жестким противником, и Линь Дун должен быть очень осторожным. Ты человек, который был причиной волн в последнее время, Линь Дун, верно. Сначала я думал, что мог бы столкнуться с тобой в финальном раунде. Однако, я не ожидал, что встречу тебя сейчас. Ты невезучий парень. Когда Линь Дун смотрел на Хуан Пуина, последний посмотрел вниз, и его взгляд прокатился по телу Линь Дуна. Он вдруг засмеялся и сказал: «Парень, какие у тебя отношения с Цинчжу?» «Цинчжу». Линь Дун слегка приподнял брови. Цинчжу представляла клан Хуан Пу в старой гробнице. Следовательно, она должна иметь какие-то отношения с Хуан Пуином. «Она станет моей женщиной в будущем». Линь Дун взглянул на Хуан Пуина и небрежно сказал. Услышав слова Линь Дуна, выражение Хуан Пуина мгновенно стало темным. Он смотрел на Линь Дуна и медленно сказал: «Первоначально я планировал просто победить тебя. Однако, теперь ты должен заплатить за свои дерзкие слова. Ты горделиво говоришь. Однако, боюсь, что ты не имеешь квалификацию», — со смехом сказал Линь Дун. Хуан Пуин также был на начальной стадии проявления. Даже если его навыки убийства были немного странными, он был высокомерен и верил, что сможет заставить Линь Дуна заплатить. «Я боюсь, что ты не сможешь повторить эти слова в ближайшее время. Я заставлю тебя понять, что во всем мире я единственный, кто достоин быть парой Цинчжу». Линь Дун улыбнулся. Это был еще один почитатель Цинчжу. Эта девушка была убийцей бесчисленного количества талантливых молодых людей, и все они хотели получить ее. Интенсивность этого соревнования не проигрывала войне сотни империй. Однако, когда человек дает обещание, он должен сдержать его. Так как он объявил, что Лин Цинчжу станет его женщиной, он сделает это реальность. Хуан Пуин усмехнулся и спустился на землю. Затем он переместился и исчез. Когда Хуан Пуин исчез, Линь Дун слегка нахмурился. Его взгляд быстро пробежал по теням столбов на земле. Из этих теней он мог ощутить уникальную энергию. Похоже, искусство убийства Хуан Пуина довольно грозное, и он мог прятаться в тенях. Когда Хуан Пуин исчез, большой зал снова стал безмолвным. Однако убийственное намерение становилось все сильнее. Линь Дун спокойно стоял посреди зала, в то время как юань сила в его теле начала быстро циркулировать. Потоки мощной юань силы кружили вокруг его тела и мерцали на кончиках пальцев. Теневая иллюзия. Когда юань сила Линь Дуна хлынула, внезапно раздался холодный крик. Холодный крик. Дюжина теней и столбов на земле на самом деле начала извиваться, превращаясь в чуть более десятка фигур, которые бросились в сторону Линь-Дуна. Дюжиной фигур был Хуан Пуин, и все они обладали огромными аурами. Однако, Линь-Дун знал, что только один был Хуан Пуин. Кроме того, смертельная атака придет от реального. Фигуры были очень быстрыми. В мгновение ока, они появились в нескольких дюймах от Линь-Дуна. В то же время грозные атаки быстро полетели в сторону Линь-Дуна. ХМПФ. Почувствовав приближающиеся грозные атаки, выражение Линь-Дуна стало холодным. Его ноги активировали шаги небесного странника верховной чистоты, и его тело превратилось в облачко зеленого дыма, и резко шагнуло вперед. Вжух-вжух. Порыв зеленого дыма мелькнул, избегая атак. Кроме того, когда облачко дыма двигалось, порочные атаки ладонью исходили от него. Везде, где оно проходило, фигура будет разлетаться. Бах-бах-бах. В считанные секунды осталась только одна фигура. Увидев действие Линь-Дуна, выражение его лица сразу изменилось, и он поспешно попытался отступить. Однако, когда фигура собиралась отступить, Линь-Дун уже появился перед ним. Он начал свою атаку ладонью, и она яростно врезалась в грудь противника. Бум! Раздался глубокий звук, однако ухмылка появилась на лице Хуан Пуина, и эта фигура также взорвалась и исчезла в небытие. Из 14 фигур, ни одна не была реальной. Лицо Линь-Дуна застыло. В следующее мгновение он почувствовал, что убийственное намерение в зале собирается вместе. Сразу же он быстро поднял голову. «Линь-Дун, ты ничто. Хотя у тебя есть сильное тело, по моему мнению, ты ничего не стоишь». В этот момент фигура появилась над головой Линь-Дуна. Это был Хуан Пуин. Когда он сжал кулак, тень быстро вышла из его ладони и превратилась в странное серое иглоподобное лезвие. Хотя это лезвие было как игла, оно было смертоносным и мощным. Фигура Хуан Пуина налетела, и тень лезвия в его руке яростно уколола в сторону головы Линь-Дуна. Атака была чрезвычайно злобной. Если Линь-Дун будет поражен, он, скорее всего, умрет. Вжух. Тень лезвия быстро росла в зрачках Линь-Дуна. Однако, Линь-Дун неожиданно не паниковал. Вместо этого он вытянул ладонь и столкнулся с тенью лезвия. Смерть ищешь. Увидев действие Линь-Дуна, выражение Хуан Пуина мгновенно потемнело. Его атака была очень грозной, и даже Линь-Дун не сможет защититься от нее. Однако он на самом деле решил использовать тело, чтобы заблокировать его. Это поистине был самоубийственный шаг. БЗЗ. Тень лезвия в одно мгновение пришла и пронзила в ладонь Линь-Дуна. ХМПФ. Увидев, что тень лезвия проникает в ладонь Линь-Дуна, насмешка мгновенно появилась на лице Хуан Пуина. Однако, прежде чем его улыбка смогла расшириться, его выражение внезапно замерло. Это потому, что он понял, что после того, как его тень лезвия проникла в ладонь Линь-Дуна, не было ни капли крови. Это зрелище заставило зрачки Хуан Пуина сузиться. Он сосредоточился и увидел, что вращающаяся черная дыра появилась на ладони Линь-Дуна. Кроме того, атака была поглощена черной дырой и не проникла в тело Линь-Дуна. Черная дыра постоянно выпускала пожирающую силу. Из-за этого Хуан Пуин почувствовал, что силы в его теле истощаются. Сразу же выражение его лица изменилось, и он быстро отступил, а его лицо помрачнело. Па! Тень лезвия взорвалась в центре черной дыры, превращаясь в своеобразный серовато-черный источник энергии. Линь-Дун закрыл ладонь и почувствовал знакомое ощущение от серовато-черного источника энергии. Это была ментальная энергия. Линь-Дун поднял голову и посмотрел на угрюмого Хуан Пуина, и с легкой улыбкой он тихо сказал: «Таким образом, ты полагаешься не на юань-силу, а на ментальную энергию». Глава 379. Уничтожение теней. Когда пожирающая сила поглотила серовато-черный источник энергии, Линь-Дун определил знакомый след. Этим следом была ментальная энергия. Однако, странная сила была в ментальной энергии Хуан Пуина. Из-за этой уникальной комбинации, Хуан Пуин обладал таким уникальным искусством убийства. Это был первый раз, когда Линь-Дун видел такой странный тип ментальной энергии. Эта энергия была получена от ментальной энергии, но немного отличалась. Это было как с энергией юань сущности Линь-Дуна, только комбинация Хуан Пуина не была такой же сложной. При дальнейшем наблюдении, Линь-Дун вдруг понял, что ментальная энергия Хуан Пуина была довольно страшной. Согласно гипотезе Линь-Дуна, ментальная энергия Хуан Пуина достигла средней стадии духовного мастера символов. Это был первый раз, когда Линь-Дун видел кого-то из того же поколения, кто развил свою юань силу и ментальную энергию до такого мощного уровня. Неудивительно, что ты настолько высокомерный. Оказывается, у тебя скрыта такая мощная ментальная энергия под видом начальной стадии проявления, ухмыльнулся Линь-Дун, когда поднял голову и посмотрел на мрачного Хуан Пуина. «Поскольку ты знаешь об этом факте, почему бы тебе не потеряться?» – глумился Хуан Пуин. «Начальная стадия проявления, средняя стадия духовного мастера символов. Эти силы действительно способны сравниться с практиком продвинутой стадии проявления. Однако, кто тебе сказал, что практик продвинутой стадии проявления способен соперничать со мной?» Изгиб сформировался на губах Линь Дуна. Холод внезапно появился в его глазах. Затем он махнул рукой и крикнул. «Я скажу тебе, что ментальная энергия, которой ты гордишься, не выдержит ни одного моего удара». Бум! Когда Линь Дун махнул ладонью, порыв безграничной ментальной энергии хлынул из дворца Нивань Линь Дуна, а затем превратилась в гигантский кристальный кулак, и яростно рванул в сторону Хуан Пуина. Увидев внезапно материализовавшийся кулак ментальной энергии, выражение Хуан Пуина изменилось. Он чувствовал, насколько плотным было давление. Неожиданно оказалось, что этот уровень ментальной энергии был не слабее, чем у него. Он был даже на уровень сильнее. Как это может быть? Несколько лет назад мне просто повезло, и старший перелил свою ментальную энергию в меня, тем самым позволяя достичь такого высокого уровня в ментальной энергии юань силе в таком возрасте. Как это возможно, чтобы ментальная энергия этого парня была мощнее, чем моя? Несомненно, такая сенсация оказала огромное влияние на Хуан Пуина, и его лицо было наполнено удивлением. Несмотря на то, что когда он был остановлен Линь Дуном и понял, что последний развивал ментальную энергию, он никогда бы не подумал, что ментальная энергия последнего будет сильнее, чем у него. Теневая привязка. Несмотря на то, что он был шокирован, Хуан Пуин все еще без колебаний принял меры. Когда он топнул, тень столба под его ногами сразу бросилась. Тень была как огромная сеть, и пролетела вперед, полностью окутав приближающийся удар ментальной энергии. Вжух! Противостоя атаке Линь Дуна, ручные печати Хуан Пуина непрерывно изменялись. Весь зал сразу же заполнился оглушительными взрывными звуками, когда многочисленные тени вылетели. Затем тени сформировали острые копья и полетели в сторону жизненно важных мест Линь Дуна. Увидев это, Линь Дун рассмеялся и сделал шаг вперед. Используя ментальную энергию, он создал звуковую волну и выдохнул ее через рот. Рев. Звуковая волна была как буря, с Линь Дуном в эпицентре. Затем она начала свирепо разрастаться и уничтожила теневые копья. ГМ. Лицо Хуан Пуина все больше наполнялось ужасом, когда он увидел, насколько Линь Дун мощный. Он прикусил кончик языка и выстрелил сущностью крови. Сущность крови разделилась на 10 частей, которые направились к теням столбов. В этот момент тени зашевелились и преобразовались в тени гигантских монстров. С грохотом, эти тени потопали в сторону Линь Дуна с сильным убийственным намерением. Интересно, Линь Дун тихо сказал, когда увидел, что Хуан Пуин на самом деле способен использовать ментальную энергию, чтобы вызвать такие тени. Мысленно воскликнув, Линь Дун взмахнул ладонью. Хлоп. Когда Линь Дун взмахнул ладонью, огромные кристаллические пузыри появились вокруг теней монстров и поглотили их. Бум. Когда Линь Дун сжал ладонь, пузыри сразу сжались, сжимая тени, пока тени взорвались. Бах-бах-бах. Когда пузыри взрывались один за другим, теневые монстры исчезали один за другим, в результате чего зал опустел. Увидев, что все его трюки были нейтрализованы Линь Дуном, лицо Хуан Пуина стало более мрачным. «Этот твой трюк, который сочетает ментальную энергию и тени, и создает странную и непредсказуемую атаку, очень мощный. Однако он бесполезен против меня». Линь Дун холодно усмехнулся, когда поднял голову и посмотрел на Хуан Пуина. «Даже если я не могу разобраться с тобой, я боюсь, что ты не сможешь победить меня», — глумился Хуан Пуин. Повернувшись, он исчез в тени. «Ха-ха, Линь Дун, даже если твоя ментальная энергия впечатляет, я боюсь, что ты все еще не сможешь найти меня. В этом мире нет никого, кто может поймать меня, Хуан Пуина. Для тебя невозможно победить меня». Даже когда Хуан Пуин исчез, его смех все еще звучал во всем зале, в результате чего нельзя было определить его местоположение. Линь Дун нахмурился. Уникальное искусство убийства Хуан Пуина оказалось занозой в заднице. Линь Дун знал, что Хуан Пуин прячется в одном углу и ждет, пока он не будет исчерпан. В тот момент, когда Линь Дун ослабит бдительность, Хуан Пуин нанесет смертельный удар, заставляя его спасать свою жизнь. Кроме того, до тех пор, пока есть тени в зале, Хуан Пуин сможет скрываться. Если бы только Линь Дун мог избавиться от теней, не оставив Хуан Пуину места, чтобы скрыться, уничтожить тени. Линь Дун повернул голову и посмотрел на многочисленные возвышающиеся колонны, беспомощно покачал головой. Не говоря уже об уничтожении этих столбов, он не мог полностью уничтожить все тени. Линь Дун, ты настолько глуп. Если ты хочешь избавиться от теней, просто используй пожирающую силу. Пожирающая сила может поглотить даже свет. Какие проблемы могут возникнуть с поглощением теней? Голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Поглотить тени. Линь Дун вздрогнул, когда услышал эти слова. Радость появилась в его взгляде. Он забыл об этом факте. Обладание пожирающей силой позволило ему поглотить даже свет. Какие проблемы могут возникнуть с поглощением теней? Думая об этом, улыбка появилась на лице Линь Дуна. С движением сознания, черная дыра начала расширяться у него под ногами. Пожирающая сила сразу же возникла. Когда пожирающая сила распространялась, неожиданно появилась странная сцена. Все тени в зале начали шевелиться и стали полосами черной жидкости. Эта жидкость текла через зал и поглощалась черной дырой. Линь Дун счастливо улыбнулся, увидев, что тени скапливаются под его ногами. Мощная юань сила кипела на его ладони. На этот раз Линь Дун знал, что Хуан Пуин должен скрываться среди этих теней, и он покажет себя, прежде чем будет поглощен черной дырой. Под пристальным взглядом Линь Дуна, когда тени стали приближаться к черной дыре, одна начала шевелиться. Вскоре после этого фигура выскочила и молниеносно быстро отступила. Это был Хуан Пуин. «Давай посмотрим, где ты сможешь скрыться сейчас». Линь Дун яростно прыгнул вперед, когда увидел появление Хуан Пуина. Девять теней появилось у него за спиной. Когда его тело затряслось, тени многогенно увеличились. Девять разрушительных фиолетовых теней. Ноги Линь Дуна активировали шаги небесного странника верховной чистоты, в то время как его руки выполнили девять разрушительных фиолетовых теней. Во вспышке он предстал перед ошеломленным Хуан Пуином. С ледяным взглядом Линь Дун сделал взрывной удар. Столкнувшись с таким ударом, Хуан Пуин поспешно использовал юань силу, чтобы сформировать барьер. В то же время его ментальная энергия хлынула, пытаясь блокировать атаку Линь Дуна. Бум! С потерей возможности манипулировать тенями и столкнувшись с внезапной атакой, у Хуан Пуина не было никакого способа бороться с Линь Дуном. Поэтому, когда Линь Дун ударил, барьер юань силы мгновенно разрушился. В то же время ментальная энергия также рухнула с угрожающей скоростью. Бах! Сила этого мощного удара, в сопровождении с властными волнами, прорвала всю защиту и приземлилась на груди Хуан Пуина, который смотрел в ужасе. Кхе! Буе! Такой мощный удар заставил лицо Хуан Пуина побледнеть. Затем он выплюнул кровь. Его тело пролетело как артиллерийский снаряд и жестко врезалось в каменный столб. Фух! Фигура Линь Дуна медленно появилась. Его глаза слегка мерцали, когда он смотрел на подавленного Хуан Пуина. Он знал, что пришло время для гения клана Хуан Пу быть дисквалифицированным из битвы семян. В тот момент, когда Линь Дун победил Хуан Пуина, широкая улыбка появилась на лице Линь Фаня. Он знал, что Линь Дун становится все ближе к получению места. До тех пор, пока он сможет пройти следующий раунд, он сможет получить место. Конечно, он знал, что следующий раунд будет настоящим шоу битвы семян. Глава 380. Финальный соперник. Линь Дун спокойно смотрел на Хуан Пуина, чья аура значительно ослабла. Предыдущая атака оставила его с очень тяжелыми травмами. Поэтому, основываясь на его текущем состоянии, он больше не мог представлять угрозу для Линь Дуна. «Ты проиграл». Линь Дун взглянул на Хуан Пуига, который пытался подняться с земли, и небрежно сказал. Затем, недолго думая, он повернулся и пошел к бронзовой двери. Лицо Хуан Пуина было бледным, когда он наперся о каменный столб. Когда он смотрел на спину Линь Дуна, его выражение было очень мрачным. Однако он не осмеливался опрометчиво напасть. Он специализировался на искусстве убийства и не представлял для Линь Дуна никакой угрозы. Поэтому, в прямом бою он определенно не противник Линь Дуну. Даже если те, кто участвовал в битве семян, были гениями из различных фракций, правила в этой битве также присутствовали. Поэтому не было разрешено убивать друг друга во время боя, иначе это может спровоцировать конфликт между двумя мощными фракциями. Линь Дун, даже если ты достаточно мощный, позволь сказать, на основании своей текущей силы, ты совершенно не квалифицирован преследовать Лин Цинчжу. Хуан Пуин наперся о каменный столб и смотрел в спину Линь Дуна, после чего усмехнулся и сказал. Шаги Линь Дуна замедлились, и он небрежно сказал. Ты действительно веришь, что у меня не хватит смелости убить тебя. Я просто говорю правду. Конечно, я знаю, что также не обладаю квалификацией». Хуан Пуин проигнорировал убийственное намерение в словах Линь Дуна и глубоко вздохнул. Его тон был горьким, когда он сказал: «Ты не знаешь ее истинный фон. По сравнению с ней, мы просто муравьи, которые ползают в восточном континенте Сюань. Даже если мы элита Великой Империи Янь, по сравнению с ее уровнем, наши так называемые гении просто шутка. Линь Дун, ты силен. Однако, позволь мне сказать, что ты должен знать свои пределы. Есть некоторые вещи, которые человеку не суждено иметь». Линь Дун остановился. Спустя долгое время он обернулся и посмотрел на Хуан Пуина. Прямо сейчас высокомерие на лице последнего испарилось. Смотря на него, спустя полмгновения Линь Дун сказал: «Нет ничего невозможного. 2 года назад у меня не было ничего. Однако, спустя 2 года, я смог конкурировать с гением империи. Поэтому, независимо от ее фона, я не буду отказываться. Я отличаюсь от тебя, у меня есть мужество. Если со своим отношением ты хочешь стать мощным, ты не сможешь стать легендарным. Не иметь страх в сердце – это путь становления элитой». Сказав эти слова, Линь Дун больше не колебался и пошел к бронзовой двери, которая медленно открывалась. Затем он исчез из поля зрения Хуан Пуина. «Не иметь страх в сердце – это путь становления сильным». Хуан Пуин пробормотал про себя, смотря на исчезающую фигуру Линь Дуна. Спустя несколько мгновений он болезненно рассмеялся. Было легко произнести эти слова, однако их трудно осуществить на практике. Не иметь никакого страха в сердце, немногие люди могут сделать это. «Ха-ха, Линь Фань, поздравляю. Я не ожидал, что Линь Дун будет настолько грозным, и даже сумеет захватить контроль над Хуан Пуином». Линь Лантянь также прошел 2-й раунд. «Похоже, ваш клан Линь сможет получить место в этот раз». Когда главы фракции увидели исход сражения на экране, все стали поздравлять Линь Фаня. Оттенок зависти был в их словах. Линь Фань улыбнулся и вернул поздравления. Восторг в его глазах был очень насыщенным. Сейчас ситуация превзошла его ожидания, и Линь Дун и Линь Лантянь успешно прошли 2-й раунд. В таком случае, если один из них сможет пройти финальный раунд, их клан Линь получит место. «Ха-ха, Линь Фань, вашему клану Линь действительно повезло иметь 2 весьма талантливых людей». Йо Цзинтянь, который был одет в королевскую одежду, также подошел. Он смотрел на экран, где был показан Линь Дун, и шок промелькнул в его глазах. Хотя Хуан Пуин не высшего уровня, его специальные методы были весьма смертоносными. Однако он не ожидал, что Линь Дун легко победит его. Похоже, он был достаточно мощным. «Вы слишком добры, ваше величество. Хотя Линь Лантянь и Линь Дун достаточно способные, они ничто по сравнению с вашим 3-м сыном. В течение 2 раундов, никто не смог выдержать 20 его ударов. Основываясь на его силе, я могу только молиться, что Линь Дун и Линь Лантянь не столкнутся с ним». Линь Фань улыбнулся и сказал: «Ха-ха, если вы не хотите встретить 3-го принца, то посмотрим, повезет ли вам встретить Ван Чжуна. 20 лет назад место клана Линь было взято моим кланом Ван, и с тех пор это было больным местом. Давайте посмотрим, будете ли вы достаточно удачливы, чтобы взять реванш в этот раз». Когда Линь Фань сказал, рядом с ним раздался смех. Линь Фань нахмурился и повернулся, чтобы увидеть, что Ван Лэй из клана Ван подошел. «Ван Лэй, пока окончательный результат неизвестен, не расслабляйся», отмечая победу, небрежно сказал Линь Фань. Услышав его слова, Ван Лэй улыбнулся, нося высокомерное выражение. В 2 раундах Ван Чжун легко подавил своих противников. Основываясь на его прогрессе, Ван Лэй понимал, что их клан Ван, скорее всего, получит место. В последнем раунде, если Ван Чжун не встретит 3-го принца, у него будет хороший шанс стать победителем и получить 1 из 5 мест. Увидев действия Ван Лэя, оттенок ярости промелькнул в глазах Линь Фаня. В прошлом их клан Линь столкнулся с кланом Ван в последнем раунде. После ожесточенного боя они проиграли и были вынуждены уступить драгоценное место. Именно из-за этого клан Ван стал еще более высокомерным за последние 20 лет. Если позволить им снова получить место, их высокомерие снова вырастет. Однако, Линь Фань понимал, что Ван Чжун был очень мощным. Среди членов молодого поколения, вряд ли кто-нибудь сможет победить его. Что касается финальной битвы, все будет зависеть от удачи. В конце концов, тот, кто может достигнуть последнего раунда, были высшими гениями. Линь Фань понимал, что в последней десятке которая вышла в финальный раунд, кроме Линь Лантяня и Линь Дуна было еще 5 очень мощных лиц. Поэтому, если Линь Дун или Линь Лантянь встретит одного из них, будет грозный бой. Топ. Тихий звук шагов раздавался в проходе. Линь Дун спокойно шел вперед, и приближаясь к концу прохода. На этом месте была плотно закрытая золотая дверь. Когда Линь Дун шел, его аура начала бушевать, как приливные волны, когда он готовился. Следующий раунд будет финальным в битве семян. В то же время будет решаться, кто получит место. Следующая битва была крайне важной. Кроме того, Линь Дун точно знал, что его противник будет очень хитрым. Тот, кто может пройти первые два раунда, были очень грозными лицами. Даже можно было утверждать, что 10 человек, достигших третьего раунда, были в первой десятке среди молодого поколения Великой Империи Янь. Его соперник будет самым мощным среди молодого поколения, с которым Линь Дун когда-либо дрался. Таким образом, он не может быть небрежным. Топ-топ, его шаги тихо раздавались в коридоре. В то же время все более мощные потоки ударных волн начали появляться. В это время аура Линь Дуна приближалась к максимуму. Мощная энергия пробежала по его телу в ожидании мощного и поразительного боя. Треск. Грозные ударные волны Юань силы проносились в проходе, в результате чего трещины начали появляться на золотой двери. Когда количество трещин росло, аура Линь Дуна достигла максимума. Затем золотое сияние появилось в его глазах, а его тело наполнилось бушующим боевым намерением. Бах! Золотая дверь больше не могла выдержать давление, и взорвалась. Золотые осколки разлетелись в воздухе, создавая красивое зрелище. Когда золотая дверь взорвалась, Линь Дун сделал шаг вперед. Затем его взгляд обратился к центру большого зала. Этот зал был очень ярким и великолепным. Однако это не отвлекло Линь Дуна, и он тут же посмотрел на центр зала. Там спиной к нему сидел человек. Он не издавал звука, и весь зал в его присутствии, казалось, стал безмолвным. Когда большая дверь взорвалась, плотно закрытые глаза фигуры открылись. В то же время его безмятежный голос раздался в зале. «Линь Дун, тебе действительно не повезло». Глаза Линь Дуна смотрели на эту фигуру, а Юань сила, окружающая его тело, начала бушевать, и он медленно сказал: «Это может быть не так». Услышав его слова, человек ухмыльнулся и обернулся. Его внешность заставила Линь Дуна слегка сжать кулак, после чего он выплюнул два слова. Ван Чжун. Глава 381. Ван Чжун. Ван Чжун. Противником Линь Дуна в последнем раунде был Ван Чжун из клана Ван. 20 лет назад клан Линь потерпел поражение от клана Ван в последнем раунде. 20 лет спустя, эти два клана снова встретились в тех же обстоятельствах. Это была судьба. Ха-ха, Линь Фань. Кажется, на самом деле есть счеты между кланом Линь и кланом Ван. Ван Лэй рассмеялся в небо, когда увидел Линь Дуна и Ван Чжуна на экране. В то же время публика ахнула, увидев эту сцену. Сидящий рядом с Ван Лэем Ван Янь не мог скрыть приятное удивление. Его глаза были наполнены злобой, когда он увидел на экране Линь Дуна. Ранее, когда он видел, что Линь Дун успешно прошел первые два раунда, его сердце было наполнено обидой. Однако, когда эта сцена появилась на экране, обида исчезла, ведь он получил желаемый матч. Из предыдущих двух боев Линь Дуна, Ван Янь знал, что тот стал гораздо сильнее за один год. Однако он не сможет выдержать ни одного удара от Ван Чжуна. В конце концов, Ван Янь лучше всех понимал силу своего старшего брата. «Ублюдок, я посмотрю, каким ты будешь высокомерным после матча». Ван Янь мысленно фыркнул. Он с нетерпением ждал, что Линь Дун будет полностью разгромлен. Когда наступит этот момент, ему хотелось посмотреть, как Линь Дун сможет оставаться высокомерным. Линь Фань нахмурился из-за смеха Ван Лэя. Несмотря на то, что он не был счастлив, он не мог ничего сказать. Среди участников, Ван Чжун определенно входил в тройку лидеров. Можно только представлять, какое эпическое и разрушительное сражение произойдет в этом раунде. Став свидетелем битвы между Линь Лантянем и Линь Дуном, Линь Фаню удалось получить некоторое представление о способностях Линь Дуна. Он был уверен в том, что боевая сила Линь Дуна была значительной. Однако, победить Ван Чжуна будет непросто. В то время как Линь Фань ничего не говорил, главы фракции вокруг него покачали головами. Некоторые на самом деле тайно радовались. По их мнению, несмотря на то, что Линь Дун недавно был на подъеме, и предыдущие выступления были также примечательными, но если он пойдет против Ван Чжуна, который уже давно создал отличную репутацию в качестве гения Великой Империи Янь, он будет только гнаться за Ван Чжуном. Казалось, что быстрый рост Линь Дуна подходит к концу. Первоначально я думал, что столкнусь с Линь Лантянем. Я не ожидал, что это будешь ты, холодно сказал Ван Чжун, смотря прямо на Линь Дуна. Даже если тело Линь Дуна испускало волны мощной юань силы, глаза Ван Чжуна были спокойными. Твои шансы на победу были бы выше, если бы ты столкнулся с ним, ухмыльнулся Линь Дун, смотря на исключительного гения клана Ван. Похоже, ты уверен в своих способностях, улыбка, сопровождаемая оттенком насмешки, появилась на невзрачном лице Ван Чжуна. В течение последних лет он редко сталкивался с кем-нибудь из молодого поколения, кто бы осмеливался говорить с ним в таком тоне. Когда я с кем-то сражаюсь, я не в состоянии контролировать себя. Поэтому, будет лучше для тебя отступить, сказал Ван Чжун равнодушным тоном, в который содержались властность и высокомерие. Естественно, учитывая его авторитет в Великой Империи Янь, он имел право быть таким. Разве ты не чувствуешь себя глупо, говоря такие слова в этой ситуации? Линь Дун долго смеялся, после чего покачал головой. Услышав эти слова, лицо Ван Чжуна не показывало никаких признаков гнева. Вместо этого он издал смешок. Однако, в его глазах был холод. «Я знал, что ты примешь это решение, именно поэтому сказал эти слова. Ты ранил Ван Яня и унизил клан Ван. Поэтому я обещал Ван Яню отомстить за него. Так как мы встретились, даже если ты захочешь отступить, я не дам тебе это сделать. Это хорошо. Я хочу испытать, насколько мощный гений клана Ван», ухмыльнулся Линь Дун и посмотрел на Ван Чжуна, который медленно качал головой. Линь Дун знал, что последний не желает продолжать этот разговор. «Я надеюсь, что ты не разочаруешь меня». Ван Чжун сделал шаг вперед, и мощная юань сила вырвалась, как цунами. Продвинутая стадия проявления. Как выяснилось, аура Ван Чжуна была на продвинутой стадии проявления. Эти гении пользовались богатыми ресурсами кланов, и, следовательно, их прогресс не может сравниться с обычными людьми. Бах! Когда шаги Ван Чжуна тяжело приземлились, величественный большой зал задрожал. Затем Ван Чжун резко взлетел и свел ладони вместе. Всплеск мощной юань силы внезапно вырвался и сформировал две массивные золотые платформы. Эти платформы были очень прочными. Это было, как если бы они были из настоящего золота, испуская ауру неуязвимости. Линь Дун хорошо знал это боевое искусство клана Ван. Однако, выполнение Ван Чжуна было в несколько раз мощнее по сравнению с Ван Янем. Бум! Золотые платформы появились и полетели в сторону Линь Дуна с резким свистом ветра. Такой силы было достаточно, чтобы раздавить практика начальной стадии проявления до смерти. ХМПФ. Однако, хотя сила Линь Дуна была на начальной стадии проявления, его боевые возможности далеко превысили этот уровень. Палящее солнце появилось и вышло из его тела. Затем оно нанесло шквал ударов на приближающиеся платформы. Ляск, дон. Четкий металлический звук раздался в зале, в то время как взрывная сила хлынула из кулаков Линь Дуна и направилась в сторону золотых платформ. Ты также должен попробовать этот ход. Уничтожив золотые платформы, оттенок злобы появился в глазах Линь Дуна. С изменением ручных печатей, две золотые платформы, которые были так же сильны, как и у Ван Чжуна, материализовались во вспышке и яростно бросились в сторону Ван Чжуна. Бах, бах. Смотря на приближающиеся золотые платформы, которые издавали подавляющий свистящий звук, Ван Чжун слегка нахмурился. Затем он указал пальцем, и два луча мощной юань силы появились и разорвали золотые платформы. Техника небесной чешуйчатой алебарды. В тот момент, когда золотые платформы разорвались, фигура появилась позади разорванных платформ, как призрак. Это был Линь Дун, который держал древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Взмахнув алебардой, он выполнил четыре техники. Сразу же гигантская рыба, злобный питон, золотой дракон взревели в небо. Мощный ветер алебарды окутал Ван Чжуна. Тираническое вращающееся копье. Столкнувшись с такой мощной атакой Линь Дуна, насмешка промелькнула на лице Ван Чжуна, и он поднял ладонь. Яркая юань сила мгновенно начала формироваться на его ладони. В мгновение ока, юань сила стала стофутовым темно-золотым копьем. Гигантское копье мерцало властными энергетическими волнами. Ломайся. Когда копье сформировалось, Ван Чжун сильно ударил ладонью, заставляя его крутиться с невероятной скоростью. Затем темно-золотой луч промелькнул в воздухе зала и жестоко разорвал технику Линь Дуна. Затем он молниеносно полетел в сторону Линь Дуна. Золотой луч приближался к Линь Дуну с ужасающей скоростью. Линь Дун сделал два шага вперед, и два палящих солнца снова появились на его руках. После этого его руки начали увеличиваться и рванули вперед. Вжух! Приближающийся золотой луч был пойман ладонями Линь Дуна. Когда золотой свет терся о руки Линь Дуна, пронзающий визг раздался в округе. Однако эта мощная атака была постепенно остановлена Линь Дуном. «Я верну его тебе». Использовав грубую силу, чтобы остановить гигантское золотое копье, Линь Дун затем развернул его и безжалостно швырнул в Ван Чжуна. Увидев золотое копье, Ван Чжун нахмурился. Он не ожидал, что сила Линь Дуна будет настолько большой. Затем он указал пальцем, и золотое копье взорвалось, не достигнув его. Насильственный ветер с шумом раздувал его одежду. Атаки обеих сторон были сильными и свирепыми. Однако, нельзя было решить исход битвы одним ударом. Линь Дун парил в воздухе и смотрел на Ван Чжуна. Затем он начал насмехаться. «Покажи мне свои истинные способности. Такая атака принижает твою репутацию гения клана Ван. Неудивительно, что ты в состоянии сражаться с Линь Лантянем. Похоже, ты на самом деле вполне способный. Однако, пришло время заканчивать». Ван Чжун холодно улыбнулся, и леденящее ощущение в его взгляде усилилось. Затем он медленно вытянул ладонь. Полоска крови неожиданно появилась на его ладони. Эта полоса крови начала быстро увеличиваться. В мгновение ока, кроваво-красное, зловеще выглядящее копье появилось на его ладони. Когда кровавое копье появилось, аура Ван Чжуна стала жестокой и мощной. Прожилки крови появились в его зрачках, заставляя его выглядеть угрожающим. Кровавое демоническое копье Асуры. Увидев появление зловещего копья в руках Ван Чжуна, Линь Фань и остальные зрители, которые смотрели на экран, в тревоге закричали, и их лица сразу изменились. Лицо Линь Фаня стало пепельным, и он посмотрел на Ван Лэя и холодно спросил: «Я не ожидал, что ты передашь такое оружие Ван Чжуну. Ты не боишься, что он будет съеден копьем? Это не я дал копье, это оно выбрало Ван Чжуна. Только в его руках копье может раскрыть полную силу. Ха-ха, Линь Фань, кажется, в этот раз клану Линь снова придется отдать место нашему клану Ван». Ван Лэй рассмеялся в небо. Лицо Линь Фаня слегка дернулось, и его взгляд стал тусклым. Он не ожидал, что Ван Чжун получит такое порочное оружие клана Ван. С этим оружием его боевые способности увеличатся в несколько раз. Даже элита, достигшая пика стадии проявления, будет не способна сражаться против Ван Чжуна. Кажется, этот бой может быть опасным для Линь Дуна. Глава 382. Кровавое демоническое копье Асуры. Грохот. Алый кровавый свет вышел из зловещего копья, как густая и липкая кровь, и плотная кровавая ци медленно распространилась по залу. Кровавое демоническое копье Асуры. Когда зловещее копье появилось, выражение Линь Дуна резко изменилось. Сразу его лицо стало очень серьезным. Прежде чем прийти сюда, он собрал всю информацию о клане Ван. Среди нее было оружие клана Ван, кровавое демоническое копье Асуры. Говорили, что это копье было даровано клану Ван после того, как один из их предков был выбран суперсектой. Несмотря на то, что это было земное духовное сокровище, копье было наполнено кровавой аурой. Постоянно разъедаясь кровавой аурой, дух сокровища превратился в кровавый дух, который был очень порочным. На протяжении многих лет, некоторые элитные практики клана Ван пытались окорить его, однако они пострадали от отдачи. Самые неудачливые даже потеряли жизнь. Он никогда не ожидал, что Ван Чжун на самом деле использует его. «Так как ты смог заставить меня использовать кровавое демоническое копье Асуры, даже если ты потеряешь жизнь, тебе ни о чем будет жалеть». Ван Чжун схватил копье, и прожилки крови появились в его глазах. Сейчас каждое его слово было наполнено мощной кровавой ци, в результате чего кровь в теле начинала дрожать. БЗЗ. Ван Чжун явно не хотел давать Линь Дуну время. С кровавым копьем в руке, он яростно топнул, мгновенно вызывая трещины на твердом полу. Странная звуковая волна появилась на кончике копья и быстро распространилась наружу. Когда Линь Дун увидел своеобразную звуковую волну, его лицо потемнело. Он обнаружил, что когда звуковая волна приближалась к нему, кровь в его теле начинала кипеть. Было такое чувство, как будто вся его кровь собиралась вырваться. Это необычное копье может влиять на кровь внутри тела. Глаза Линь Дуна слегка сузились. С легким движением сознания, микроскопическая пожирающая сила вышла из его тела и поглотила все звуковые волны, которые атаковали его тело. Вжух! Когда Линь Дун противостоял необычной звуковой волне, кровавые прожилки в глазах Ван Чжуна усилились. Его тело превратилось в кровавую вспышку, когда он бросился вперед. Когда он взмахнул копьем, Серия грозных теней копья быстро появилась и атаковала жизненно важные точки Линь-Дуна. Сила была настолько пугающей, что оставила несколько глубоких следов на полу. Дин, дин, дин. Столкнувшись с грозной атакой Ван Чжуна, Линь-Дун не осмеливался быть небрежным. Несколько теней алебарды внезапно появились и противостояли грозным теням копья. Ясный металлический звук непрерывно звучал в зале, в то время как фигуры мелькали, словно призраки. Каждый раз, когда они пересекались ударами, чрезвычайно дикая энергетическая ударная волна извергалась. Бах! В большом зале, две фигуры в очередной раз столкнулись в воздухе, и дикая ударная волна пронеслась наружу. Одна из фигур была отброшена на десяток футов, после чего ударилась о каменный столб. Это был Линь-Дун. Исходя из ситуации, казалось, Линь-Дун был в проигрышном положении после предыдущего обмена. Как и следовало ожидать, Ван Чжун был очень мощным. Кроме того, когда Линь-Дун ударился о каменный столб, были следы кровавой ци на его алебарде. Проклятая ци непрерывно вторгалась в алебарду и даже начала проникать в тело Линь-Дуна. На основании этого зрелища было ясно, что во время предыдущего боя своеобразная и злая ци копья Ван Чжуна напала на древнюю алебарду. Смертоносное оружие действительно оправдывало свое название. Линь-Дун, только с высокоуровневым духовным сокровищем, ты не в состоянии противостоять кровавой ци моего копья. Наблюдая происходящее с алебардой Линь-Дуна, Ван Чжун усмехнулся и сказал: «ФФ, кровавая ци, это небольшая проблема для меня». Услышав эти слова, Линь-Дун фыркнул. Он протянул ладонь и прошелся вдоль алебарды. Пожирающая сила хлынула и поглотила эту ядовитую ци. Увидев это, Ван Чжун слегка нахмурился. Кровавая ци копья была чрезвычайно грозной и даже могла уничтожить духовное сокровище. С такой ситуацией даже практику продвинутой стадии проявления будет непросто. Однако он не ожидал, что Линь-Дун справится так легко. Ван Чжун был смущен. Он не знал, что даже несмотря на то, что кровавое демоническое копье Асуры было мощным, встретившись с древним символом пожирания, оно не могло выделиться. Глаз Асуры. Когда его атака не удалась, кровавые прожилки в глазах Ван Чжуна усилились. Его ручные печати сразу изменились, и кровавый туман вокруг его копья быстро закружился и преобразовался в необычное кровавое глазное яблоко. Вжух! Когда глазное яблоко появилось, кровавый туман, окружающий копье, моментально собрался вокруг него. Кровавое свечение хлынуло из глаза, и миниатюрный кровавый луч яростно выстрелил в сторону Линь-Дуна. Когда кровавый луч появился, весь окружающий воздух мгновенно разошился, создавая вакуум, который заставлял его скорость увеличиться. Кровавый луч быстро приближался к Линь-Дуну, и выражение его лица стало более серьезным. Даже он чувствовал большую опасность от кровавого луча. Бум! С мерцающим взглядом Линь-Дун не осмеливался сдерживаться. Он открыл рот, и появился черный луч. Он увеличился и превратился в гору, которая была размером в несколько футов. Черное свечение мелькнуло на вершине горы и яростно столкнулось с кровавым лучом.